792. Мировое сознание усматривает цепь сфер и нити связи с пространственными энергиями. Так нельзя разграничить утвержденные сферы. И великое, мировое настоящее сливает все проявления. Так настоящее пробуждение космоса дает пробуждение духу. События на одном плане напрягают события на соответствующем, и сознание с той же мощью, как космическое напряжение пространственных огней. И потому единство в космосе и мировое настоящее напрягает все жизни. Так мысль космического разума и человечества должна утвердиться в течении космическом. Беспредельное сотрудничество.